«Как вы назвали свою фамилию?» – еще неуверенно переспросила Ольга. «Фирсов? Ну да, так и есть». Она бросилась к своему месту на нарах и вынула из вещевого мешка связку писем. «Так и есть», – повторила она, торопливо пробегая мелко исписанную страницу почтовой бумаги. «Хирург Лариса Фирсова». «Дайте мне». Ольга хотела дать письмо обрадованному командиру, но тотчас смущенно отвела руку. «Почему? Что там пишут?» «Да ничего особенного. Просто один человек, кажется, влюбился в нее». «Только? Честное слово? А она?» «О ней не сказано. Наверное, нет?» «Хирург, говорите? Хирург Лариса Фирсова?» «Конечно, она влюбился в нее. Еще бы не влюбился. Дайте же письмо. Я сейчас напишу в тот госпиталь». «Странно, право. Какое совпадение, если Елена Денисовна писала о его жене», — сказала Ольга, подсаживаясь к Таврову. Теперь она видела только его, невысокого, но широкоплечего, с прямыми, темно-русыми волосами, которые она так любила взъерошить. Наконец-то он оказался рядом с нею. Они тянулись друг к другу взглядами, губами, молодым сильным телом, влюбленные, как в первый день сближения, и даже не могли обняться. В блиндаже находились посторонние люди. Тавров все-таки не сдержался, крепко обнял Ольгу. «Ты сегодня особенная». «Какая?» – она насторожилась. «В повышенном настроении, что ли? Почему ты прихрамываешь?» Он слегка отстранился, пытливо глядя на нее. «Ты?» «Да, хотя и не хотела того», — быстро перебила Ольга, неловко усмехнувшись. «А вот издали попасть не смогла. Ни разу, к стыду своему. Было бы хорошо, если издали». «Что издали, Ольга?» «Ну, ты знаешь ведь, как это бывает. Я убила фашиста. Он будто бешеный волк налетел на меня». Голос ее задрожал. «Там ей ногу ушибло, железо наворотили над Доном, горы. Я поехала в этот батальон, чтобы написать о его героях, и оказалась вместе с ними в окружении». «Глупая ты», — сказал Тавров, с трудом обретая дар речи. «Не умеешь ни стрелять, ни ползать по-пластунски, ни окапываться. Зачем так рисковать? Пуля сразу найдет того, кто не знает, что такое война». «Но ведь не нашла?» — с облегчением сказала Ольга. «А как важно для солдата слово газетчика. Ему дорого, чтобы его боевой подвиг послужил примером», — повторила она слова командира батальона. «Оля!» Тавров посмотрел в ее светлые глаза с большими зрачками и неожиданно улыбнулся. «Я знал, чувствовал, что ты смелая. За это и люблю тебя. Но тем-то и страшна война. Вот самое тяжелое здесь, что она заставляет даже таких, как ты, идти на крайности». 60-е. Крутые склоны оврага Долгого покрыты щетиной бурьянов. По дну его бурлит мутный ручей. Огромным мрачным раструбом выходит к Волге устье этого оврага, где расположился в штольнях, наспех вырытых под обрывом берега, полевой госпиталь. «Вот и довоевались», — горестно подумала Лариса, взглянув на свежие навалы песка и глины, выброшенные из глубоких извилистых щелей, в которых находились входы в блиндажи. Саперы еще заваливали следы своей работы мусором и высохшей сланцевой щебенкой, чтобы замаскировать подземелье. «Зароемся здесь». И не с места. Теперь дальше отступать некуда. Дальше в самом деле некуда. Рядом плескалась Волга. В эту осень она была очень полноводной, и оттого еще сужалась полоса земли под берегом, где сосредоточился теперь тыл обороны города. В укрытии у ручья постукивал движок. Его торопливое постукивание, заглушаемое грохотом беспрерывной бомбежки и дальнобойной артиллерии, напоминало Ларисе ночь в степи и ветер, и то, как она шла на работу с мыслью увидеть Аржанова. Сейчас только щемящую боль носит она в душе, но случай с бронебойщиком, а потом разговора Аржанова со Смольниковым снова разбудили чувства, и нелегко Ларисе справиться с ним. «Что за сумятица такая?» – думает она. Все в ней протестовало при одной мысли об Аржанове, когда она возвращалась в госпиталь со своим страшным горем. Но он умный, сильный человек, понял это. Не спрашивал, не навязывался с участием, но каждым словом, каждым поступком восстанавливал то, что она упорно разрушала. А может быть, выплакать все на его груди, может, легче стало бы. Мелькнула у Ларисы, когда вспомнилось, как бережливо любовно помог ей Аржанов выбраться из машины в ночь последнего отступления. Взял за локти и, словно ребенка, поставил на мостовую. И Алешку он уже успел расположить. Но мысль о сыне вызвала у женщины новый взрыв негодования против собственной слабости. Никогда не искала она легких путей в жизни. И неизвестно еще, каково приходится ее мужу. Лежит где-нибудь в окружении, раненый, беспомощный, а ей тут разные глупости лезут в голову. Лариса прошла по щели глубиной в рост человека, достаточно широкой местами, чтобы разминуться с носилками санитаров, с площадкой у входа в госпиталь и вошла в добротно сделанный просторный блиндаж операционный. Аржанов был уже там, но она поздоровалась с ним таким холодным кивком, такое отчужденное выражение было на ее лице, что у Ивана Ивановича примерз язык, когда он хотел спросить, как она себя чувствует. «За что эта враждебность?» – подумал он огорченный. «Разве я оскорбил ее чем-нибудь?» Хирурги еще устраивались на новом месте, не успев освоить помещение, а поток раненых уже двинулся в госпиталь. Везли с передовой из пригорода, несли из медпунктов в городских убежищах. «Наташа!» – окликнул Решетов дружиницу, которая собиралась поднять освободившиеся носилки. Высокая девочка с русыми косами, подвязанными на затылке под черным беретом, быстро выпрямилась. «Я Григорий Герасимович». «Где отец сейчас?» «Работает на переправе». «А мама?» Лицо Наташи потемнело, глаза сощурились, взгляд стал задумчивым и далеким. «Мама пропала без вести при той первой бомбежке. Я побежала к ней, нашего дома нет». И других домов уже не было. Остались кое-где одни стены. Весь квартал мертвый. «Как же ты теперь?» спросил Решетов участливо. У него в тот страшный день погибла на переправе замужняя дочь с ребенком и пропал без вести младший сын. «Наш медико-санитарный взвод эвакуировали на днях, а мы с Линой решили остаться в городе. Пока работаем в комсомольском спасательном отряде, а потом... Пойдем спроситься к вам или в воинскую часть». «Пожалуйста, хоть сегодня». «Сегодня нельзя. Дежурю на береговом посту». «Что за пост такой?» Вторая дружинница с массой рыжих кудрей, вылезших из-под берета, с явным превосходством взглянула на старого хирурга. Он заметил это, невольно вздохнул, подумав: «Ах, милые ребятишки, им правда море по колено». «Что же вы делаете на береговом посту?» «Ловим утопающих. Как? Очень просто. Когда бомба разбивает баржу, я или кто-нибудь другой бросаемся в воду на длинной веревке. За нас хватаются, и мы все начинаем тонуть. А те, кто остался в щели на берегу, вытаскивают», – деловито пояснила Наташа. «Действительно, очень просто. Очень, очень просто», – повторял ошарашенный хирург. Подошла Варвара, взяла Наташу за плечи, не давая ей оглянуться, потом обе, смеясь, обнялись. «А я?» Лина тоже прижалась к ним, и Варя поцеловала ее. «Девчата, приглашаю вас всех на жительство в свой блиндаж», – предложила Софья, слышавшая разговор Наташи с Решетовым. «Не возражаете, Лариса Петровна?» «Пусть селяются. Алешу взял к себе Мотин, в той штольне безопаснее, и мальчик не будет оставаться один, когда я работаю». «Почти отлично устроились», — сказала Наташа Лине, выходя из операционной. «Жилье есть, на питание зачислят, а то видишь, как он рассудил, раз мне 16 лет, так и валяй на ту сторону. мало ли что!» Детски запальчиво заговорила она, вспомнив разговор в военкомате. «Но не подлежу! И слово-то какое выдумали! А мешать мне не имеете права!» В траншее соединительного хода девушки прислонили носилки к земляной стенке, привычно посматривая в мутное небо, достали хлеб, вареную картошку. «Присаживайся, а то стукнет осколком», — сказала Лина и усмехнулась невесело. «На сердце щемит, щемит, неохота погибать. Что с нами будет, ежели немцы и сюда ворвутся? Строили, строили мы противотанковые рвы. Один аж на 500 километров закатили, 3 обвода вокруг города вывели, а фашисты там уже не почесались. Уж лучше мы тут, в самом Сталинграде, укрепились». А то вот забились под берег. «Ладно, тебя не спросили, как лучше сделать. Хватит тебе тоску нагонять», — сердито ответила Наташа. 2 месяца фашисты потратили на то, чтобы с той стороны Дона пройти к Сталинграду. Значит, не пускали их. В Европе-то они целые государства за неделю брали, а у нас на речке Росошки, на степной балочке, их 10 дней держали. Да не просто держали, а били». Наташа покусала пересохшие губы, лицо ее все разгорелось. «Шутка сказать, 60 дней боев, да каких боев! Видела, сколько у них самолетов? Знаешь, сколько у них танков? В боевых листках писали, что на одну рассошку приперлось сразу 240 штук. Фашисты мечтали не за 2 месяца, а за 2 часа проскочить сюда по степи». Лина задумалась, но мысли ее уже были заняты другим. Семен на Волге, на бронекатере, нынче обещал. «Здравствуйте, сестрички, разрешите обратиться?» Неожиданно раздался сверху мужской голос. Девчата, сидевшие рядышком у стенки, вздрогнули, подняли головы. Широкоплечий, большерукий боец, будто из земли вырос над бортом траншеи. Взгляд его светлых глаз был устремлен на Наташу. «Сержант Иван Коробов», — представился он, снимая каску. Свежий шрам на его бритой круглой голове привлек внимание Лины. «Из госпиталя?» «Да», — ответил Коробов, но все так же не отводя взгляда от лица Наташи. Не боялся он самолетов, не струсил против танков, а вдруг оробел перед молоденькой девушкой. Будто на диво какое смотрел он на светлые ее приподнятые бровки, золотящиеся над синью глаз, на прямой вздернутый носик и яркие губы, хотя выражение их было далеко не приветливым. «Покушать захотели?» — участливо спросил он, не двигаясь с места. «Вам-то что?» — Наташа вытерла пальцы обрывком газеты, взглянула снова на Коробова и вдруг смутилась. От этого ей стало досадно, и она вспыхнула вся, даже шея ее над воротником спецовки сделалась розовой. «Ходят тут», — проворчала девушка, отворачиваясь, и тем давая понять Коробову, что его приняли за лоботряса-ухажера. «Я иду на передовую», — сказал он и с неожиданной решимостью, спрыгнув в щель, преградил дорогу Наташе. «Неужели вы хорошо относитесь только к тем, кто умирает?» «Что вам нужно?» — спросила Наташа, не глядя на него. «Хочу знать, как вас зовут. Больше ничего». «Вот какой. Ну, зовут Наташей. Наташа Чистякова». «Спасибо. Так и буду вспоминать». Он пошел упругим, молодым шагом по траншее и, не оглядываясь, свернул в ход, идущий на кручу берега. «Надо же! Наскочил ни с того ни с сего. Буду вспоминать. Подумаешь?» Наташа с недоумением смотрела ему вслед, потом обернулась к подружке. Лицо Лины светилось добродушно лукавой усмешкой, и Наташа опять покраснела. «Ты уж рада прицепиться», — сказала она с досадой. 61. Девчата не виделись целый день. Целый день, как много теперь это значило. Все на берегу тонуло в дыму, в котором сверкали вспышки огня. В подвижной мгле вырисовывались скелеты домов, вырастали и рассеивались черные деревья взрывов. От грохота ломило в ушах. Наташа сидела в укрытии в условленном месте и нетерпеливо ожидала Лину. «Я иду на передовую», — повторила она слова Ивана Коробова. «Да, это было несколько дней назад. Когда он разминулся с девчатами, то не просто пошел, а скрытно по траншее, вырытой саперами. Он был не трус. Возвращался из госпиталя, вновь переплыв Волгу, и, однако, наверх двинулся с опаской. И правильно сделал. Здесь нельзя шагу ступить свободно, надо беречь себя для боя, а не форсить своей храбростью хотя бы и перед девчатами». Наташа знала теперь, что такое храбрость. «Я иду на передовую». Снова и снова звучали в ее ушах слова сержанта. Передовая находилась рядом. Стоит подняться на откос берега, пересечь одну-две улицы, заваленные битым кирпичом и железом. И вот край советской земли. Дальше по ней ходят фашисты. Они заняли в районе заводов почти весь Мамаев курган. Оттуда можно обстреливать берег, реку, острова и все дороги из Заволжья. Поэтому бои за курган не прекращаются. А Даргору и правобережье Царицы фашисты уже захватили полностью и вышли там к Волге. Сейчас они стараются захватить центральную переправу, которую бомбят каждый день с утра до вечера. Опять взяли вокзал, а ведь надо задержать их, иначе всему конец. С тихим ожесточением думала Наташа. Ей ярко представилось, как она ходила сегодня в атаке с батальоном морской пехоты, ползала по земле, перебегала среди развалин, перевязывала раненых и доставляла их в укрытие. К морской пехоте Наташа пристала случайно. Рано утром ее окликнул незнакомый политрук, и она пошла с ним, не рассуждая. От памятника Хальзунову до дома специалистов и дальше к пивному заводу. Там точно черная туча собрались под обрывом берега моряки-тихоокеанцы. Во время переправы под бомбежкой они потеряли командира. «Я принимаю команду над вами и поведу вас на штурм вокзала», — сказал им политрук. «Я там уже бывал. Вот приказ». Молодые лица матросов посветлели, и сразу сотни взглядов устремились к Наташе. Настоящая боевая сестренка. Вот кем представилась она им в своем поношенном, выпачканном землей комбинезоне. Так они приняли ее и пошли. Как может ходить в бой только морская пехота? Дружным, яростным броском они заняли вокзал. Через час фашисты опять ворвались в него. Морская пехота во главе с политруком вышвырнула их. И так продолжалось весь день. Гитлеровцы подтягивали новые силы, а моряки изматывали их, сами, наконец, устав до изнеможения. Когда солнце склонилось к закату, могучий, как атлет, матрос, заменивший убитого политрука, подошел к Наташе. «Слушай, сестренка, айда обратно к берегу. Иди, я приказываю», — прикрикнул он, близко глянув в ее осунувшееся лицо. Видимо, не уверенный в том, что она уйдет, он взял ее за плечи и, повернув к Волге, добавил: «Иди, хватит с тебя». Но она еще задержалась, глядя вслед морякам, делавшим перебежку среди развалин. Никто из этой части не вернулся, а сдаваться в плен моряки не умели. Да, взяли фашисты вокзал, сколько молодых жизней оборвалось там, и какие же ожесточенные бои кипели вдоль всего Сталинградского берега. Как будто добежавший до Волги девятый вал войны ударился о стены города, омыв кровью его развалины, и с новой силой встал на дыбы. Страшное происходило на улицах дымящегося Сталинграда. Но Наташа знала теперь, что значит выиграть время. С левого берега начало переправляться в город подкрепление. 62. «Получила письмо от Сенечки», — сказала на другой день взбудораженная Лина, шагая вместе с Наташей по ходу сообщения. На лице ее были следы только что пролитых слез. «Пишет, что не скоро увидимся. Они теперь делают на бронекатере ночные налеты к Царице и обстреливают Даргору, где засели немцы. Моряк, который принес письмо, высматривает цели из развалин, а потом с маленькой рацией корректирует стрельбу бронекатера. «Наташа, милочка, ведь нашим приходится теперь по городу своему стрелять». «Где тут теперь город? Глянешь в сторону царицы. Немцы ходят. Обернешься к вокзалу, и там они. С севера к тракторному лезут. И мне хочется, чтобы с нашей стороны пушки били без остановки. Пусть бы заслонили от фашистов Волгу сплошным огнем». «Девчата!» — крикнула подбежавшая Галиева. «Давайте мне санитарную сумку. У кого пополнее? Я на зенитных батареях в скверике. У памятника Хальзунову. Что там творится? Фашисты идут с танками от вокзала к городской пристани. Зенитчики бьют по ним прямой наводкой. Какие там девушки-зенитчицы!» Разговаривая, Галиева обменялась сумкой с Наташей, взяла кое-что у Лины. Скуластое лицо ее было бледно. Узкие глаза лихорадочно блестели. Она пришла на линию обороны, едва оправясь от контузии. «Есть у вас санитары?» «Санитаров хватает. Свои солдаты. Уносят раненых в кафе метро под берегом. Потом берутся за оружие, отбиваются и снова уносят раненых. Ведь фашисты лезут туда, чтобы сорвать работу центральной переправы». Галиева кивнула на Волгу, где в надвигавшихся сумерках шли сквозь всплески взрывов баржи и катера. «Ну, до свидания». Она торопливо клюнула в щеку Лину, чмокнула Наташу и помчалась обратно по откосу берега. Девушки, хоронясь от летящих осколков, осторожно выглянули из глубокой щели. По всему взбаламученному водному простору шли суда с красноармейцами. Немецкие самолеты так и проносились над ними, сбрасывая дико свистевшие бомбы, куда попало. А зенитчицы бьют по наземным целям, по танкам. «Им сейчас не до самолетов», — сказала Лина. «Ведь если немцы выйдут там к берегу, они выкатят на обрыв пушки и прямой наводкой потопят все буксиры и баржи. Смотри, как обнаглели фашистские летчики!» «Бежим!» — крикнула Наташа. И девушки поспешили к месту сбора комсомольского отряда. Недавно они все были отчаянными любителями водного спорта, плавали на яхтах, прыгали с вышек, окрыляли веслами узкие гоночные лодки. Война сразу взяла цвет спортивных команд, остались лишь те, кто, подобно Наташе, еще не подлежал призыву. Затем снова произошел отбор. Однако спасательные посты на берегу дежурили по-прежнему. У каждого одна или две лодчонки, щели открыты у самой воды. Всегда наготове несколько пловцов, у которых через плечо и грудь конец длинной веревки на лямке, чтобы не соскользнуло. Стан плотно охвачен широким пробковым поясом. У тракторного завода тоже так ловят утопающих. И на баррикадах ловят. Спасли уже сотни людей. Наверное, никогда в жизни не существовало таких постов, сказала Лина, помогая Наташе быстрее снять комбинезон и закрепить веревку. «Теперь ты как рыбка пойманная», — успела она полюбоваться своей стройной длинноногой подружкой. Сама Лина плохо плавала и помогала сидевшим в щели ребятам и девушкам тянуть из воды необычный улов. Взгляды всех устремлены на реку. Там с мучительной медлительностью двигаются суда. Одни все ближе, уже входят в зону, скрытую от артиллерийского огня с Мамаева кургана из дар горы высокой кручи берега. Другие только еще отплывают от заречной слободы, а самолеты идут волна за волной, сваливая бомбы по всему плесу. Вот взрыв опрокинул катер. Баржа его накренилась и поплыла по течению к страшной теперь царице. Тяжелый вздох вырвался у ребят. Наташа вопросительно поворачивает голову к командиру звена. Тот сердито и безнадежно машет рукой. С мальчишеских губ срывается невнятное ругательство. «Тонут! Тонут!» Со слезами говорит Лина. «Такая ширина, а они при всем обмундировании». В это время метров за полтораста от берега разламывается другая баржа. «Пошел!» Не своим голосом кричит командир, и враз несколько щелей точно выстреливают полуногими людьми. Наташа, как всегда, не помнила момента погружения в воду. Уже плывя сильными саженками, она думала лишь об одном – успеть, успеть бы. Оглушенные взрывом люди молча тонули на ее глазах. Рядом ухнула бомба, и девушку накрыло тяжелой волной, но она вынырнула и, не успев отдышаться, рванулась дальше, пока не натолкнулась на красноармейцев, которых несло по течению. «Осторожно! Не души меня!» — крикнула она, когда за нее судорожно схватился первый солдат. Молодой и сильный, он сам, наверное, мог бы доплыть до берега, но туго подпоясанная шинель связывала его движение, словно гири тянули вниз грубые сапоги. «Держись спокойно!» — кричала ему Наташа прямо в лицо. Столько страстной решимости было в ее лице и голосе, что напомнился и послушно ослабил ладони, и когда несколько рук уцепилось и за него, и за нее, он уже сам оберегал ее, орал товарищам. «Тихо! Эй ты, полегче!» А Наташа плыла дальше, захватывая как можно больше людей, подставляя свое тело, чтобы цеплялись за нее. Огромный живой клубок пошел вниз, бурный водоворот почти сомкнулся над ними, и тогда Наташа ощутила, как натянулась за ее плечами веревка и потащила всех к берегу. Вода наливалась в уши, в рот, захлестывала ноздри, но девушка только отфыркивалась, да крепче стискивала пальцы рук, чтобы не выпустить тех, кого ей удалось поймать. Наконец, при одном погружении она ощутила под подошвами знакомые плиты сланца, от которых ей столько раз приходилось отталкиваться, и крикнула, задыхаясь: «Берег! Берег!» Но она уже нахлебалась до тошноты. В ушах у нее шумело, и когда ее еще раз обернуло кругом, у нее черно стало в глазах. Зато бойцы встали на ноги, и теперь они подхватили дружинницу, вынесли на берег и из рук в руки передали комсомольцам. Неужели захлебнулась? «Нет, дышит! Жива! Жива, голубушка!» И тоже обессиленные пережитым солдаты повалились на землю. 63. Иван Коробов лечился в Джанибеке, недалеко от озера Эльтон. Сибиряку, выросшему в гористой тайге, скучно показалось в неоглядных степях западного Казахстана. Ни деревца, ни скалы, глазу не за что зацепиться. Каково тут сидеть в бездействии легко раненому молодому солдату? Зато позднее, когда пришлось ему с такими же, как он, возвращенными в строй промчаться на автомашинах через Житкур, Ленинск, к берегу Волги, он почувствовал всю красоту, всю дикую прелесть, какую являл взору величавый простор Заволжья. Машины неслись по наезженным дорогам, а кругом расстилались нетронутые целинные земли, заросшие желтеющим житником, седыми ковылями и темными островами гибкой таволги. Как тени облаков двигались по степи отары овец, да многотысячные стада быстроногих сайгаков. На курганах, на обрывистых берегах соленых речек чернели беркуты, одинокие сторожевые степного безлюдья. Изредка мелькали кошары, колодцы первобытного устройства, родовые пепелища, громадные кучи золы, сереющие у казахских поселений. Уныло высматривали из бурьянов, спаленных солнцем, могилы в дерновых оградках с башенками по углам. Иногда на плоском горизонте возникали идущие цепочкой неторопливые верблюды. На все глядел Коробов с жадным хозяйским интересом. Вот так равнина. Назначение он получил в полк Савчука, уже в течение 3 дней оборонявший центр города. Обстрелянные еще на подступах к Сталинграду, люди этого полка дрались, отбивая все атаки врага. Но ряды их редели. Смерть на каждом шагу разила солдат. Сам Савчук был ранен вторично, передал остатки полка комиссару Щербине, но остался в части. Он еще мог стрелять лежа, мог заменить убитого начальника штаба. Полк защищал развалины домов на улице, прилегавшей к вокзальной площади. Вокзал, уже занятый немцами, стоял перед правым флангом обороны. Слева, за небольшим обгорелым и поломанным садом, где находился штаб полка, лежала в руинах улица Ленина. За нею тоже были фашисты. Они обхватили позицию обороны центра полукругом и постепенно сужали этот полукруг, подавляя живой и огневой силой измученных красноармейцев. «Все мозги продолбили», — сказал младший политрук Володя Яблочкин, хмуря черные брови, резко выделявшиеся на его лице даже под слоем пыли и копоти. «Жара какая! Фу, черт! Водички бы попить!» «Ничего, вот придет подкрепление, тогда вздохнем». Коробов теперь командовал взводом и уже несколько суток не выходил из боя. «Водички бы хорошо, но водопровод разбомбили, а колодцев тут нет». Кое-где вдоль бывших тротуаров среди груд щебня виднелись жалкие остатки деревьев. Листья незнакомых сибиряку Коробову, акаций, шелковицы и татарского клена – были скручены и высушены дыханием пожара. Взглянув на них, Коробов вспомнил могучую тайгу, величественные скалы по берегам Енисея и золотые прииски, где он работал горным техником. Не раз еще мальчишкой приходилось ему плыть по енисейским притокам через пенистые ревущие пороги. Тоже опасно, но как весело было преодолевать ту опасность. Позднее с тем же чувством охотился он на медведя, а работа в тайге, ведь приходилось осваивать дикие места, пробивать пути по бездорожью, мороз, кипящие наледи на горных реках, вьюги какие, и все преодолевалось. Богатые шахты и рудники, а возле них многолюдные поселки вырастали в самых глухих местах на радость людям. А теперь для молодого сибиряка важнее любой новостройки пустая каменная коробка с пробитыми потолками, сохранившаяся рядом с угловым домом на правом фланге обороны. Надо удержаться в нем во что бы то ни стало. В угловом доме по соседству сидят фашисты. Из-за каждого закоулка жди пулю в лоб и сам ползи, стереги, высматривай. Но не веселит такая охота. Давно ли шли бои за Доном? «Где-то сейчас дорогой Платон Артемович. Тяжко было там, а сейчас вроде еще тяжелее». Иван Коробов сдвигает на затылок каску, вытирает рукавом гимнастерки потный лоб и смотрит вверх. Как раз над ним, пристроив пулемет на лестничной площадке, повиснувшей в воздухе, примостился пулеметный расчет. Снизу видны торчавшие углом локоть и носки четырех раскинутых ног. Но вдруг, точно соскользнув, свешивается с площадки рука, и потому, как повернулись сразу носки всех солдатских ботинок, как поволоклась обратно рука, можно представить, что происходит там. Забыв о пулемете, второй номер старается оказать помощь напарнику. Санинструктора во взводе нет. «Эх, Наташа!» Коробов вздыхает и сам проворно лезет наверх. «Ну, с повышением тебя!» «Еще один пулемет тебе вручаю», — уверенно говорит он пулеметчику Аляпкину, маленькому круглолицому солдатику, принимая от него в свои объятия раненого. «Видишь?» — Иван показывает на второй расчет на потолочном перекрытии по соседству, где действовал одноглазый пулеметчик Котенко-Слоненко. «Ребята этих придется снять оттуда». Заметив не то удивление, не то испуг на лице Аляпкина, Коробов продолжает с грубоватой, напористой убежденностью. «Ты не думай, что останешься один. Два пулемета у тебя – раз, десяток гранат – твои бойцы – два, бутылочек с горючкой подбросим – три. Вот и выходит, что ты в едином лице – целый взвод». Коробов говорил, накладывая повязку, и в то же время прикидывал, откуда влетел осколок и как прикрыть пулеметчика от новых попаданий. «Режь очередь другую и перекидывайся на ту точку, потом обратно. Пусть враг думает, что нас тут много. Да со смекалкой действуй, как обстановка подскажет». Помни, теперь ты тут полный хозяин, но и обороняй свой участок всеми мерами». Последние слова Коробов договаривает, уже спускаясь с площадки с тяжелой ношей. Его беспокоит беззащитность правого фланга. «Нам надо удержаться. Для этого будем атаковать да атаковать», — говорит он бойцам. «Мы сейчас вроде и головы на морозе. Перестань шевелиться и погиб». Он дает задание Володе Яблочкину и сам становится к миномету, пока тот с группой солдат захватывает железобетонную будку уличного трансформатора, исклеванную пулями и пробитую снарядами. Там обосновывается пулеметный расчет Котенко и сразу открывает огонь. Всю эту возню Коробов затевает не зря. Гранатами и короткой, но стремительной атакой Яблочкин выбивает немцев из развалины, отделявшей позицию взвода от углового дома. Но бойцы Яблочкина не успели закрепиться на новых местах. Фашисты опомнились, двинулись в контратаку и выбили красноармейцев из развалины. Будку после того тоже отняли. Груда кирпичей помешала Аляпкину отсечь подобравшихся фашистов, и пулеметчикам не удалось выскочить из будки. Один остался на месте, Котенко, бросив гранату, только склонился в пролом, да так и повис на прутьях искореженной арматуры в обнимку с пулеметом, который не хотел оставить врагам. «Что же ты зеваешь, растяпа?» гневно кричал Коробов Яблочкину, огнем из ротного миномета прикрывая его отступление. «Давайте уже, давайте обратно, черти полосатые!» Надрывался, шумел он, хотя понимал, что никто его не слышит, и ребята отстреливаются, припадая на бегу, только потому, что у них кипит на сердце. «В другой раз сам пойду», — сказал он разгоряченному и тоже злому Яблочкину. «Почему ты свой пулемет не захватил? Мало ворваться и взять, закрепиться надо. Пусть бы пулеметчик следовал за тобой по пятам. Заговорила бы твоя огневая точка, и хрен бы они тогда взяли будку. Ведь мы, считай, не будку, а целый город сдали. И каких ребят потеряли? Котенко с одним глазом 10 стоил, а мы его тут угробили». «Вот тебе и атаковать да атаковать», — огрызнулся Яблочкин. «Только раздразнили немцев». «Раздразнили. Отбиваться будем. Еще бы нам миномет добыть». И, несмотря на потерю, Коробов немедленно послал двух бойцов разведать, нельзя ли достать что-нибудь подходящее поблизости. До сих пор дом осаждали пехотинцы, штурмовавшие его с яростью, потому что он мешал продвижению фашистских войск к Волге, вдаваясь в клин, которым они врубались в центр города. Но пехота не смогла выполнить приказ и взять этот дом. Тогда фашисты начали прямой наводкой сокрушать каменную коробку, почти 3 недели выстоявшую среди непрерывных бомбовых ударов. Темно стало в ней от пыли и гари. Весь корпус трехэтажного на славу сложенного дома сотрясался. «Взяли нас в оборот». Коробов тоже сполз в укрытие и крякнул от досады. Целый угол на верхнем этаже обрушился внутрь. «Разнесут наш домик», — подумал Иван, и сердце у него больно заколотилось. «Хорошо, что самолетов бомбить не могут. Свои рядом». «Но, ребятки», — не показывая тревоги, крикнул он бойцам. «Не зря нас так пушат. Только начнет стихать. Ни минуты, ни медля. По местам». Хотя обстрел был поистине ужасный, казалось, вот-вот рухнут стены дома, попавшего в огневой ураган, слова Коробова отвлекли бойцов от того, что творилось. В самом деле, ведь это только подготовка, рассчитанная на то, чтобы их оглушить. «Ни минуты не медлить! Как закончится свистопляска?» — повторил Коробов. «А где Аляпкин?» «Он забился под рельсовые перекрытия». Яблочкин кивнул в сторону лестничной площадки. «Рискует Аляпушка», — усмехаясь, кричал Коробов. «Птичка такая есть, Аляпка. Ничего, веселая птичка. Мороз 40 градусов, а она на порогах, на перекатах ныряет, кормится. Всего-то со скворчика ростом, а сильная. Там, где лошадь сбила бы с ног, Аляпка бежит по дну против течения. Схватит какую-нибудь малость и наверх из полыни, и мороз ее не берет. Значит, наш пулеметчик забился поближе к своим гнездам. Ну, кажется, нам пора». Коробов не знал о приказе немецкого командования, но не мог отдать занятый им участок обороны. «Покуда мы живые, никто не пройдет», — говорил он себе, проскочив к месту, служившему наблюдательным пунктом. «Ну-ка, что они там затеяли?» И вдруг он увидел танки, скопившиеся за ближними развалинами. Почти наползая друг на друга, они готовились к штурму дома. «Вот так штука!» Коробов похолодел от волнения. «Ребята, на подходе танки, проверить карманную артиллерию!» «Зачем же ты бойцов отправил за минометом?» Сердито упрекнул его Яблочкин. «Сейчас нам каждый человек дорог, да ежели танки пойдут!» «Еще тесно покажется. Ничего, Володя, не робей, танки двинутся это не страшно, только бы домик устоял!» И они двинулись. Пыль еще не осела в доме, а в проломы стен снова бурно блеснуло багрово-желтое пламя. Танки шли и сходу стреляли из пушек. Удачным выстрелом из бронебойного ружья Коробов подбил один танк, второй был остановлен Яблочкиным. Пехота, бежавшая за танками, была отсечена пулеметным огнем и залегла. «Держись, ребята! Танка издали страшнее, а близко подступишь, из рук не упустишь!» Снова закричал Коробов во все охрипшее горло. «Он близко ничего не видит, бей его, слепыша, чем придется!» Грохот и лязг железа, давившего щебень, становились оглушающими, все вокруг тряслось крупной дрожью. «Шарахнут лавиной и раздавят нас!» — мелькнуло у Яблочкина. Но он взглянул на Коробова и тоже поднялся и поднял бойцов на своем участке. История с будкой вылетела из его головы. Невольно он, уже опытный боец, подражал молодому командиру. А Коробов в это время посматривал на пулеметчика, значение которого он приравнял сегодня к значению целого взвода. А Ляпкин, ничем до сих пор не примечательный, медлительный, как медвежонок, когда ему ничто не угрожает, совершенно преобразился. В каждом его движении, невероятно быстром и ловком, сказывались расторопность, смекалистость и хладнокровие человека, не ведающего страха. Даже малый рост помогал ему. Нельзя было носа высунуть над проломом, а Ляпкин без малейшей суетливости сновал, скользил, проползал на своих диковинных антресолях, как челнок в ткацком станке. Вот он приник к пулемету и обратно, на ходу выстрелил из бронебойки, побежал на четвереньках к другому пулемету, подержался за него, выковыривая невидимую Коробову вражескую точку, и уже приподнялся на дыбки с бутылкой горючки в руках. Видно, он всерьез принял наказ своего командира. И немцы в самом деле могли подумать, что тут бойцов сила. Но любоваться на Ляпкина было некогда. Танки подходили к дому, и грохот их распирал уши. «Бери гранаты, бутылочки готовь!» — заорал Коробов. Сердце его гулко билось. Танк, намеченный им, уже ворочался внизу, давя щебень и стекло на тротуаре. Сунется в проем окна, ударит тупым рылом в кирпичную стену, издолбленную горячей сталью. И кто знает, выдержит ли кладка столетней давности. Хотя толщина стен больше метра, но ведь не этот один ударит. Сержант заставил себя выждать еще секунду-другую, успев окинуть взглядом участок занятой обороны. Каждый боец уже стоял на своем месте. Кто с гранатами, кто с бутылкой горючки, охваченной тем же порывом, что и командир взвода. Нельзя было соваться раньше времени. Танки подходили под прикрытием пулеметного огня. Иван Коробов первым подтянулся к пролому, почти сливаясь с дрожащим камнем стены. Но рука его не дрожала, когда он занес связку гранат. Он пожалел только о том, что Наташа Чистякова не видит его в этот грозный момент. «Ничего, ты все равно услышишь обо мне, Наташа!» То ли подумал, то ли вслух сказал он, и силой метнул гранаты в танк, сразу вспыхнувший, как смоляной факел. 64. «Видишь, как раздразнили?» — сказал Коробов Яблочкину, с трудом переводя дыхание и осматриваясь. Перед домом осталось 7 танков. Горели 4, вталкивая клубы дыма и пламени в окна. Один завалился на бок на груди битого, размятого им кирпича, соскочив с сорванной точно окровавленной гусеницы. 2 подбитые в начале атаки стояли поодаль, остальные скрылись. «Смирно тут сидеть мы все равно не будем. Мы им за этот номер с танками еще отплатить должны. А вот, кстати...» И Коробов бросился навстречу посланным им разведчикам, которые втаскивали в пролом стены ротный миномет. «Ох, орлы! Давайте его сюда, я уже местечко приготовил. А мины? Ну, то-то, то-то!» — приговаривал он, готовый расцеловать грязных, усталых, но улыбавшихся бойцов. «Полчаса на перекур и к делу. Скоро, что ли, в Москву?» — шутя обратился он к Яблочкину. Володя в одну из коротких передышек рассказал Коробову о московском отделении милиции, где работал до Сталинграда, о своей матери и сестренке, о комнате, в которой они все жили. Иван не поменял бы Сибирь даже на Москву, но мечтал побывать там, и Володя взял с него обещание, что после войны он приедет в гости к Яблочкиным. «Бойцам надо отдохнуть. Нас совсем мало осталось», — серьезно сказал Володя, вытряхивая пыль из одежды и вытирая грязное лицо и шею. «Знаю, дорогой друг, но ведь не поставят же целую роту в один дом. Спасибо и за то, что по несколько человек подбрасывают». Коробов посмотрел на лестничную площадку, увидел там голубоватый дымок цигарки, задумчиво нахмурился. «Где бы нам еще один пулемет раздобыть? Да ежели бы мы сразу закрепились в развалине, заговорила бы огневая точка и миномет бы туда. Черта с два взяли бы они тогда будку». «Ты просто одержимый. Тебя бы в морскую пехоту надо. В обороне так нельзя. Ну день, ну два, ну пять, и выдохнешься». 5 дней простоять на месте — это большое дело. А с отдыхом-то они нас давно отсюда выперли. Да так и надо. 3-4 бойца врываются с гранатами, оглушили, взяли, очереди из автоматов, следом 2-3 с пулеметом и минометом. Сразу местечко для огневых точек и подвал или комната в наших руках. Прошло еще несколько тяжких дней и ночей. Солдаты изнемогали от беспрерывных обоюдных атак, от жары, жажды и вынужденной мучительной бессонницы. «Где же подкрепление-то?» — спрашивали они Коробова. «Скоро должно быть. Я видел, машины шли к переправе. Ничего, ребята, у нас за Доном хуже было. И народу не осталось, и ждать некого. А сейчас мы на коне». На каком коне, Коробов и сам не знал. Но, глядя на него, ребята подтягивались. Боеприпасы на позицию доставлялись. Раненых уносили санитары. Поодиночке подходили новые бойцы. Значит, взвод не забыт, связь его с берегом не прервана, значит, действительно, не так уж плохи дела. Людей в подразделении было совсем мало, но сопротивление их все усиливалось. На вооружении у дюжины солдат оказалось несколько пулеметов, не только дворотных, но и батальонный миномет, и даже небольшая пушка. Надрываясь и торопясь, они подтаскивали к себе по ночам все трофеи. «Танки мы отвадили соваться к нам в окна», — сказал Коробов на исходе 5-го дня боев за дом. «А с пехотой дело сложнее. Ее в случае отступления расстреливают свои же пулеметчики. К тому же пехота это о грабеже мечтает». Но фашисты выполняли приказ. Натолкнувшись на непреодолимое, хотя и не бывшее для них новостью упорство русских солдат, они опять стали в тупик. Не могут овладеть небольшим домом, где засела горстка бойцов. После ожесточенного штурма гитлеровцы, понеся потери, вынуждены были обойти этот дом и обтекли его, заняв остатки флигеля с другой стороны. «Спокойно, ребята. Будем сидеть на этой точке, пока возможно», — объявил Коробов своему гарнизону. «Плохо связи теперь нет. «Ну, авось как-нибудь. Боеприпасы добывать ночью, еды требуется мало. Все стали вроде академиков. Аппетита ни у кого нет. А чтобы было веселее, считайте, что не фашисты нас окружили, а мы их. Оно так и есть. Бейте их теперь и в хвост, и в гриву». Потом фашисты, прорвав оборону в саду, окружили здание командного пункта, где находился штаб полка. Весть об этом прошла по передовой, точно электрическая искра, но не внесла растерянности. Каждое подразделение стало действовать вроде Коробовского, на свой страх и риск. Поглядывая с высоты в сторону штаба, Коробов вдруг увидел, что комиссар Щербина и его товарищи, забросав врага гранатами, вырвались из окружения. Вот они стремительно выбивают немцев из ближнего подвала, вбегают туда. Видно, как упал Щербина, но оборона уже занята. «Штаб вышел из окружения!» — торжествующе крикнул Коробов своим бойцам, потрясая автоматом, скинутым в руке. И фашисты услышали могучее «Ура!», раскатившееся по мертвым кварталам, которые они уже считали своими. Могучее, потому что каждый в обороне кричал за десятерых. Конец первой части.